Глава 50. О бесноватом юноше. Другой юноша также долгое время был одержим нечистым духом и претерпевал сильные страдания. Много раз бес повергал его на землю и извергал пену из уст его, так что все его тело становилось черным от злых мучений, творимых бесом. При этом несколько человек едва могли удержать бесноватого. От крика же его все приходили в ужас. И вот, придя в монастырь по молитвам святого, он исцелился, и с тех пор, дав обет «не уходить из монастыря», был в полном разуме, как будто ничем не страдал.